Глава 25. Артью никак не мог разобрать, в каком направлении нужно идти. Вот уже 2 часа он блуждал по улицам, пытаясь найти дом герцога Мендоса. Самое худшее заключалось в том, что ему напрочь перестало вести. Он не встретил ни одного человека, который бы изъяснялся на французском языке. Пришлось на ходу обучаться языку жестов. Именно с помощью них он вышел на правильный след. Благо, он оставил лошадь в гостинице. Верхом он бы точно не сумел отыскать место, которое ему было так необходимо найти. Двигаясь по узким улочкам, Артью с завидной терпеливостью, которая никогда не была ему присуща, называл прохожим одно и то же имя – герцог Мендоса, а затем знаками показывал на любой попавшийся дом, как ни странно его понимали. В итоге этих блужданий к концу 4-го часа поисков ему удалось добраться до уже знакомой нам площади. Добравшись до площади, Артью остановился и пробормотал: «Должно быть где-то здесь». Он осмотрелся вокруг себя. Недалеко от него возле фонтана стояли 3. 2 мужчин, по-видимому, дворяне. И он этот вывод сделал, увидев у них шпаги. И женщина. Она стояла рядом с ними. По всей видимости, она приходилась одному из них женой. Чуть поодаль стояла еще какая-то группа людей. Артью не придал им значения. Он еще раз осмотрелся вокруг себя. Фонтан, за фонтаном скала, пещера в скале, дорога, выложенная в виде ступенек из камня, и 2 роскошных особняка. Один из них мог принадлежать герцогу Мендоса. Артью решил спросить об этом у людей, стоявших у фонтана. Он уже сделал несколько шагов по направлению к ним, когда заметил всадника, медленным шагом проезжающего мимо него. Артью протер глаза, не веря тому, что видит. Но нет, это действительно была она. Та, которую он искал, еще не веря своему счастью, Артью со всех ног припустился за лошадью. Он догнал лошадь и, схватив Ремику за руку, стащил с седла. Ремика испуганно вскрикнула. Она не видела, кто ее стаскивает. Но едва ее ноги коснулись земли, она увидела, кто перед ней стоит. Вне себя от радости вскричала: «Артью!» «Узнала мужа, мерзавка?» Артью злорадно захохотал. «Ты что думала, сможешь от меня спрятаться? Думала, сделаешь из меня полного болвана, и это сойдет тебе с рук? Подсунула мне кардинала и сбежала. Но граф де Сансер никому не позволит измываться над собой. Никому. Надо было это узнать, прежде чем делать из меня всеобщее посмешище. Вот как ты мне отомстила. Ну что ж, твоя радость закончилась. Моя началась». Артью перестал смеяться и угрожающе произнес: «Ты прямо сейчас напишешь письмо, в котором признаешься, что обманула меня. Иначе я прямо сейчас, прямо здесь шкуру с тебя сдеру и повезу с собой во Францию. Я не шучу. Мне нужно время. Несколько дней». Ремика была в ужасе от происходящего. Она ждала всего, что угодно, но только не такой враждебности. Ее ум лихорадочно работал, пытаясь найти выход из положения. «А может, год подождать или всю жизнь?» — язвительно спросил у нее Артью и тут же с угрозой добавил: «Сейчас, немедленно!» Ремика набралась решимости и смело взглянула ему в глаза. «Ты не посмеешь меня тронуть. Здесь вокруг люди. Я могу закричать, наши слуги услышат». «Плевать мне на твоих слуг!» — в бешенстве заорал Артью. «И плевать на всех этих людей. Я от этого места камня на камне не оставлю, если не получу то, что мне нужно. И прямо сейчас!» «Но у меня же нет письменных принадлежностей!» — ломая руки, воскликнула Ремика. Гнев Артью ее по-настоящему испугал. «Так найди, я подожду!» Уже более спокойным голосом ответил Артью. Хотя он и говорил спокойно, его глаза метали молнии в Ремику. «Где же я найду?» «Попроси у них!» Артью указал на 2 мужчин и женщину. «Наверняка они не захотят оставить тебя в беде. Только не вздумай бежать!» Предостерег он со всей серьезностью. «Я все равно найду тебя. И уж тогда больше не буду таким вежливым». «Вежливым?» — повторила про себя Ремика, направляясь к указанным людям. «Если это вежливость, тогда что будет потом? Надо его успокоить, тогда можно будет с ним поговорить. Но как это сделать? Как?» Неожиданно Ремику осенило. Она ускорила ход, Артью зорко наблюдал за каждым ее шагом, готовый в любой момент пресечь бегство. Он увидел, что она приблизилась к тем людям и услышал ее голос, но ничего не понял. Ремика заговорила на испанском. Да ему и не надо было понимать, он был уверен, что знает, о чем она говорит. Ремика подошла к одному из 2 мужчин и, указывая рукой на стоявшего неподалеку Артью, сказала: «Этот человек говорит, что ему понравилась ваша спутница». «Он и вправду так сказал?» – поразился мужчина. При этом он бросил угрожающий взгляд в сторону Артью. В этот момент раздался голос Артью. «Что он говорит?» что у него нет чернил, — громко ответила Ремика. — Ну, нет так нет, поблагодари его от моего имени и возвращайся. Испанец, к которому Ремика обратилась в первый раз, услышал, что оскорбивший его человек что-то говорит на незнакомом языке, устремил выжидательный взгляд на Ремику. — Этот человек говорит, — начала громко переводить ему Ремика, — что он возьмет любую женщину, которая ему понравится в этом городе, и сделает с ней все, что ему заблагорассудится. Испанцы, слушая Ремику, смотрели на Артью и увидели, как он кивнул им. Ремика надеялась, что испанец бросит вызов Артью. Зная умение Артью фехтовать, она не беспокоилась за его жизнь. Но она вовсе не ожидала, что оба одновременно обнажат шпаги и побегут на Артью с яростными криками. Тот, увидев такое странное действие, вначале опешил, а потом выхватил шпагу, и вовремя он едва успел отразить первый выпад. Отражая удар сразу с двух сторон, Артью крикнул ей, чтобы она никуда не уходила. Но Ремика и так не собиралась уходить. Она была в ужасе от того, что наделала. На этот раз он мог действительно погибнуть. Она уже собиралась бежать домой за шпагой, чтобы помочь Артью, когда увидела, что один из его противников свалился на землю и, схватившись за бедро, громко застонал. Еще через минуту Артью выбил шпагу из рук второго противника и рукояткой сильно ударил его по лицу. Второй противник рухнул на землю. Из разбитого носа потекла кровь. Артью несколько мгновений держал острие шпаги у его груди, затем милостиво отступил назад. «Позаботься о своем друге и в следующий раз отвечай вежливостью на вежливость», — бросил ему Артью с таким видом, будто тот мог понять. После этого, держа в руках опущенную шпагу, он медленно направился в сторону Ремики. Ремика была настолько восхищена его действиями, что не сразу сообразила, какая ей угрожает опасность. Но она сразу вспомнила об опасности, когда увидела, что Артью побежал прямо на нее. Она побледнела, ожидая самого худшего. И тут он ее совершенно изумил, еще издалека закричав. «Встретимся через 2 часа в гостинице «Золотой орел». Принесешь письмо». Последнее слово он прокричал, проносясь мимо нее на всей возможной скорости. Ремика проводила его бегство удивленным взглядом. И тут мимо нее пронеслись несколько десятков мужчин с дикими криками. В руках они держали все, что попало, начиная от железных прутов, заканчивая дубинками и ножами. Сыпля проклятиями, озверелая толпа понеслась вдогонку за Артью. Ремика сразу все поняла. По всей видимости, ее перевод слышали не только эти двое. Только что она испугалась за Артью, а сейчас по-настоящему испугалась за него. Ремика со всех ног бросилась к дому. Нужно немедленно поднимать все слуг, иначе... Она не хотела думать, что значит это иначе. Артью уже успел добраться до каменной лестницы, ведущей к верхушке скалы мимо пещер. Не останавливаясь, он начал бегом взбираться наверх. Достигнув первой площадки, в непосредственной близости от самой первой пещеры, Артью обернулся через плечо. Толпа находилась ниже, на расстоянии порядка 20-30 ступенек от него. Он резко остановился и, повернувшись во весь голос, закричал «Стойте!». Странно, но толпа остановилась. Увидев это действие, Артью воспрял духом и попытался объяснить им причину ссоры. «Я попросил чернила», — разделяя каждое слово, громко произнес он. «Чернила! Понимаете?» Один из преследователей с дубинкой в руках вышел вперед и, указывая ею в сторону площади, повторил это слово, нещадно коверкая французскую речь. «Чернила?» «Точно! Вы понимаете! Иногда! Для начала совсем неплохо!» Он тут же изрыгнул проклятие. Толпа с ревом двинулась на него. По непонятной для Артью причине она еще больше разъярилась. Развернувшись, он начал поспешно подниматься по ступенькам. Однако время было утеряно. Артью слышал за своей спиной шум, и он становился все ближе. Неожиданно для преследователей он остановился и резко обернулся. И вовремя его настигли. Вперед вырвался высокий, тот самый испанец с дубинкой в руках. Он уже занес ее для удара, как Артью, изловчившись, хлестнул его шпагой по руке. Тот выронил дубинку и схватился за раненую руку. Пользуясь возникшей суматохой, Артью со всей силы ударил его ногой в грудь. Тот охнул и опрокинулся назад, увлекая за собой еще несколько человек. Возникла давка. Артью смело двинулся вперед и наотмашь нанес несколько ударов шпагой. Послышались вопли. Он снова отскочил назад и злорадно засмеялся. «Получили? Мерзавцы, чернильные мясники!» «Да что это за чертовщина такая?» — вырвалось у Артью. Толпа снова двинулась на него. Он ясно различил перекошенные злобой лица. Да почему же они никак не успокоятся? Артью развернулся и, прыгая через ступеньки, побежал наверх. Он решил больше не оглядываться. Необходимо было оторваться от толпы. Он не мог сражаться с ними бесконечно. Ступеньки очень скоро вывели на ровную площадку. Арсю сразу же подбежал к противоположному краю площадки и заглянул вниз. Никакой дороги, отвесная скала, а внизу под скалой плескалось озеро. Арсю обежал всю площадку и каждый раз заглядывал за край. Но никакого пути не было, вернее, имелся один путь. Тот, по которому он сюда залез. Арсю вернулся на прежнее место и снова заглянул вниз. Он прикидывал в уме, стоит ли прыгать в воду. Высоко пробормотал он и тут же, увидев, как один за другим на площадку выскакивают его преследователи, раздраженно себе возразил. Высоко, невысоко, некогда думать. Он вложил шпагу в ножны и спрыгнул вниз. Преследователи сразу же столпились на краю скалы. Они зорко наблюдали за большими кругами, которые расходились на воде в том месте, где ушел под воду их общий обидчик. Арсю вынырнул из воды и, набрав в грудь воздух, воскликнул. «Черт, это даже приятно!» Сверху его начали посыпать бессильными проклятиями. Арсю выпростал одну руку из воды и, подняв ее вверх, помахал им. Попрощавшись со своими преследователями, он поплыл к берегу. Через минуту он уже стоял на берегу и выжимал мокрую одежду. Вначале он хотел раздеться и высушить ее, а потом махнул рукой и подумал, «Черт с ней, высохнет сама, пока я буду добираться до гостиницы». А Ремика тем временем выскочила из ворот со шпагой в руках в сопровождении десятка слуг. Она пробежала всего несколько шагов, когда увидела, что толпа возвращается обратно. В мгновение ока она покрылась мертвенной бледностью. Набравшись решимости, она остановила одного человека и спросила, что стало с человеком, за которым они гнались. «Сбежал! Покалечил пятерых наших и сбежал!» — услышала она злой ответ.